В недрах стабилизации капитализма постепенно созревали предпосылки глубоких экономических потрясений. Промышленность работала с недогрузкой, а некоторые ее отрасли находились в состоянии застоя. Сельское хозяйство переживало затяжной кризис. В стране имелось 2-3 миллиона безработных. В то же время непрерывно росло число продаж в рассрочку за счет будущих доходов населения. Покупательная способность масс сокращалась, что предвещало обострение проблемы сбыта продукции. Монополистическая буржуазия и ее идеологи предпочитали не видеть этих фактов. Прославляя просперити, процветание, они утверждали, будто американские доллары, товары и американский образ жизни завоюют весь мир. На выборах 1928 года правившая республиканская партия хвастливо обещала народу полное материальное благополучие, а бизнесу – золотой век. Бывший министр торговли Гувер, избранный президентом, заявил, что экономическим кризисом пришел конец, и каждая семья вскоре будет иметь по 2 цыпленка в кастрюле и по 2 автомашины в гараже. Жизнь полностью опровергла лживую теорию всеобщего благоденствия. Соединенные Штаты Америки в годы мирового экономического кризиса. Крах на Нью-Йоркской бирже в конце октября 1929 года возвестил о начале небывалого по глубине и разрушительной силе экономического кризиса. Вскоре он охватил весь капиталистический мир. К лету 1932 года промышленное производство в США сократилось почти вдвое. Тысячи банков, промышленных и торговых компаний обанкротились. Но крупные корпорации, поглотившие множество мелких фирм, удержались благодаря помощи государства. Кризис принес тяжелые бедствия людям труда. Во многих отраслях промышленности заработки снизились наполовину. Весной 1933 года в Соединенных Штатах Америки насчитывалось 17 миллионов безработных. На окраинах городов выросли гувервилли, гуверовские городки, поселки и злачуг, в которых жили безработные и их семьи, лишенные жилищ. Сотни тысяч людей скитались по стране в безнадежных поисках работы. Среди них было много разорившихся фермеров. Правительство миллионеров во главе с Гувером, которого прозвали в народе президентом голода, не сделало ничего, чтобы облегчить положение масс. Классовые противоречия в стране резко обострились. Развернулось массовое движение безработных, организовавших 2 национальных голодных похода в столицу страны Вашингтон. Набирала темп борьба рабочих и фермеров. Массы требовали обеспечения работой, введения системы социального страхования и выдачи пособий безработным, прекращения увольнений, сохранения заработков работающим, признания права на организацию профсоюзов. Компартия США накануне кризиса очистила свои ряды от правых оппортунистов, проповедовавших буржуазную теорию исключительности американского капитализма. Коммунисты активно руководили выступлениями трудящихся и безработных. С помощью войск и полиции правительство разгоняло демонстрации и подавляло стачки. Летом 1932 года Гувер организовал расправу над 25 тысячами ветеранов Первой мировой войны, которые пришли в Вашингтон, чтобы потребовать выплаты пенсий. Расисты усилили антинегритянский террор. Новый курс Рузвельта. Рабочее движение в годы нового курса. На выборах в ноябре 1932 года, проходивших в атмосфере возросшей политической неустойчивости, республиканцы потерпели поражение.